Часть третья. Вход в комнаты Самоплясова был один, через кухню. Ведя доктора Клёстова по лестнице, Самоплясов говорил: «Теперь почаще наезжать буду сюда из Питера, так надо будет вторую лестницу сделать, парадную, чтобы чистый вход был. Крылечко крытое, с улицы с петушками и разными птицами, да и стекла цветные, думаю, вставить. Совсем особый будет вид и вкус». — Ого, Капитош, как ты рассуждаешь! — кряхтел доктор, взбираясь по лестнице. — А прежде ничего этого не замечал и всем доволен был. — Да ведь папенька покойник, человек серый был и незамечающий, так замечай или не замечай, в те поры все равно ничего б не вышло. — Пожалуйте, Гордей Игнатьич! — распахнул Самоплясов перед доктором дверь, обитую рогожей, и тут же прибавил: «И дверь эту надо приказать сукном или клеенкой обить вместо рогожи, а то ведь безобразие». В кухне Колодкин украшал блюдо шифруа фигурками, вырезанными из кореньев. Самоплясов обратился к нему и сказал: «Ну, мажордом, поторапливайся, да подавай обедать. Я гостя почетного привел». «Извольте прежде закусывать. Я легкий гордевр подал», — отвечал Колодкин. «А обед вслед за сим». «Ого, как ты нынче кутишь, Капитош! Да у тебя даже повар!» — проговорил доктор, сбрасывая с себя пальто на руки встретившей их Соломониды Сергеевны и здороваясь с ней. «Не повар, а мажор Домс. Не для одной стряпни, а для всего обихода его взял из Петербурга», — поправил доктор Самоплясов. «О, даже из Петербурга?» «И можно даже так сказать, доктор, что знаменитость. Позвольте вам рекомендовать. Калина Колодкин. Раньше по графам жил, на охоте в походных кухнях при них стряпал, вот я и подцепил его. Своего дела искусник, уму помраченье. Но грех один, заливает за галстук по временам», — шепнул он доктору. «Не узнаю тебя, Капитош, не узнаю», — бормотал доктор. «Но прежде всего ты мне дай помыться, а то в амбулатории ты меня заторопил, а я и не умылся настоящим манером, только руки». «Пожалуйте, Гордей Игнатьич, пожалуйте. Из Петербурга на сей предмет особый складной умывальник привезли. Ведь прежде здесь из простого рукомойника над грязным ушатом умывались. А я уж как начал полировку, так все уж одно к одному. Есть и одеколон». И Самоплясов привел доктора к себе в спальню, где стоял умывальник. Над умывальником висело зеркало, а на зеркале было перекинуто полотенце с красными вышитыми концами. Доктор умывался и говорил: «Ты, Капитош, только поменьше полировкой-то хвастайся. Да и вообще, прости, что я тебе это говорю, но ведь я тебя с мальчиков знаю. Да ведь хорошей цивилизации-то отчего ж не похвастаться, Гордей Игнатьич? А я стараюсь, чтобы все в точку было по-европейскому». «А ты все это делай, но насчет цивилизации лучше помалкивай. Какая уж у тебя цивилизация? Далеко еще тебе до нее?» «Я, по крайности, стараюсь. Вот мыло-то сапонат». Доктор отер руки о полотенце и вышел в гостиную, она же и столовая, где стоял стол, действительно хорошо сервированный и приготовленный для четырех персон. Столовое белье отличалось свежестью, серебряные ножи, вилки и ложки были с иголочки, фарфоровая посуда была дорогая, и около каждого прибора стоял полный комплект обеденного хрусталя. На отдельном столике была поставлена холодная закуска из 5-6 предметов и 2 сорта водки. «Закусить-с», — предложил доктору Самоплясов. Доктор Клёстов поразился. «Ну, смотри, какой он сервировкой запасся», — говорил доктор, потирая руки и вглядываясь в накрытый стол. «И каких хлопот стоило все это сюда привезти?» «Да ведь уж один раз в жизни живем, Гордей Игнатьич», — отвечал Самоплясов. «А ежели я получил капитал и чувствую склонность вот к этой самой виноваться? Ну, а как тут не скажешь этого слова, если вы сами хвалите и вызываете? Конечно же, хочется по-полированному жить. В ресторанах в Петербурге видишь все хорошее, ну и стараешься потрафить. Да и барин этот самый у меня, адъютант по особым поручениям, так советует. Да где он? Аристарх Васильевич? Я здесь. Откликнулся Холмогоров и вышел из соседней комнаты, подергивая себя за длинные усы. Где это ты запропал? А я ждал, ждал, и уж не вытерпел, и заморил червячка. Вот он, сих дел искусник и мой совещательный член, — проговорил Самоплясов. — Позвольте познакомить. — Холмогоров, — назвал себя Холмогоров. — Доктор Клёстов, здешний земский врач, — отрекомендовался доктор. — Дворянин Холмогоров, фамилия, которая встречается еще при Иоанне Грозном, отставной штаб-ротмистр, — продолжал Холмогоров. А все это я к тому клоню, что у содержателя извозчичьего двора Самоплясова я ни адъютантом, ни чиновником по особым поручениям никогда не был, да и не буду. Не буду. Слишком много чести для него. Самоплясов несколько растерялся. — О, а зачем ж ты сюда со мной приехал? — спросил он Холмогорова краснее. — Я в гости приехал. Ты звал меня, я и приехал. И это-то, считаю, для тебя за большую честь. Ну, для компании. Все-таки для компании. А для компании и адъютанты, и чиновники по особым поручениям всегда ездят. Старался смягчить Самоплясов. Врешь. По службе они ездят, чтобы состоять при особе. Да ведь при какой особе-то? При особе в генеральском чине. А ты разве генерал? Сам же ты, Аристарх Васильевич, назвал меня раз генералом, а себя адъютантом, так вот я из-за чего, — оправдывался Самоплясов. В насмешку генералом назвал, в насмешку, а ты, дура с печи, поверил. Очень глуп ты, коли уж так, а адъютантом твоим я себя никогда не называл. — Ну да, что тут разговаривать? Дело-то плюнуть стоит. Выпьемте, господа. Вот закусочка стоит. Самоплясов старался замять разговор. Доктор Клёстов очутился в неловком положении и не знал, что говорить. — Выпить? — сказал Холмогоров. — Ну, вот это дело другое. Это можно. — Ну, в таком случае будь виночерпием и разливай, — нашелся Самоплясов. — Доктор, пожалуйте по рюмочке. — Виночерпием могу быть в компании, это дело десятое, — согласился Холмогоров и начал наливать в три рюмки. Только что стали садиться за стол, прибежал учитель Мишук. Он буквально прибежал из своей школы, был запыхавшись и весь красный от пота. — Укончил, распустил своих мальчишек. Проговорил он и тут же сообщил, что и батюшка, отец Иов, идет вслед за ним. — Тогда придется подождать. Пускай они вдвоем догонят нас у закуски, — сказал Самоплясов и велел ставить пятый прибор, что Колодкин сейчас и исполнил. — А насчет облавы я все уладил, — продолжал учитель, выпив водки и закусывая сардинкой. Соцкий все устроит, и будет это все под наблюдением нашего волосного писаря Взорова. Ну, разумеется, надо и Взорову дать встать на номер, потому как он охотник тоже страстный, и, кроме того, как хочешь, но и начальство тоже. 50 человек Соцкий сгонит баб и мужиков для загона. Взорову я с удовольствием приглашу, — отвечал Самоплясов. Я даже люблю Взорова. — Вот, барин, у кого стихов-то в башке понасажено, — отнесся он к Холмогорову. — И стихи все самые, что ни на есть, скоромные. И к чему угодно у него стихи и прибаутки. Так и садит, так и садит. Да ведь к месту. — Циник, — процедил сквозь зубы доктор прописаря. — И бессмысленный циник. — Зато, Гордей Игнатьич, охота через него удастся. Здешние бабы и мужики неохотно идут на облаву, избаловавшись. А он пошлет Соцкого и сгонит, — сказал учитель. А капитан Карпыч уж от своих щедрот даст по 30 или 40 копеек. он и егеря Пафнутьева подздобит, а у того и рог есть. — Да рог-то мы с собой привезли, — похвастался Самоплясов. Он отправился к себе в спальню и затрубил в медный охотничий рог, а затем послышались звуки трещотки. Очевидно, все это ему нравилось, было для него вновь и тешило его. — Совсем ребенок, совсем мальчишка, — презрительно усмехнулся Холмогоров, подергивая свои усы. — Всякая музыка у нас есть, все с собой привезли. Похвастался Самоплясов, выходя из спальни, и пустил в ход граммофон, который тотчас же запел задавленным хриплым голосом какой-то цыганский романс. В это время вошел священник отец Иов. — А трапезуете? — спросил он, держа левую руку на желудке, а правую поправляя волосы. — А я тоже зашел насчет трапезы поговорить, но только поминальной. — Милости просим, батюшка, пожалуйте. Не садимся за стол и ждем вас. Вот прошу присесть, — предложил Самоплясов и подставил ему стул. — Да насчет этой-то трапезы вы меня оставьте. Я уж дома похлебал и подзакусил. А я насчет поминальной-то трапезы за упокой вашего папаши, — продолжал священник. — Меня сейчас волостной старшина наш Распоркин надоумил. Ведь трапезы-то для здешней родни будете устраивать, а родни у вас уйма. Все объявятся родней. Так предлагает он вам волостное правление. Там храменка в шести окнах, там и земский судят, там мы и чтения христианские устраивали. — Ну так что ж, чего бы еще-то лучше? Спасибо Распоркину, — сказал Самоплясов. — Стол я дам. У нас имеются при церкви для освящения куличей в Пасху доски и козлы. Мы их вокруг церкви ставим. Прекрасно и благообразно выйдет. — Отлично, отлично. И вам большое спасибо, батюшка. Какой вы хлопотун. Да ведь для своих же. А вас я считаю все равно, что родным. Ведь мальчиком махоньким ко мне бегали-то. Теперь покрыть ежели столы на манер скотерок, так у моей попадьи холсты найдутся. Вы моете и потом возвратите. Развивал свою мысль отец Иов, наскоро выпив водки и отправляя себе в рот соленые закуски. — Да чего вы беспокоитесь? Холстов-то у нас, пожалуй, хватит. Надо будет только у тетеньки Соломониды Сергеевны спросить, — говорил Самоплясов. — Холстов у нас хоть отбавляй, — откликнулась из-за дверей тетка, помогавшая Колодкину подавать на стол и, очевидно, прислушивавшаяся к разговору. — Вот только разве насчет посуды? Нельзя же им хорошие тарелки и миски давать. Перебьют. Отец Иов, хоть и сказал, что дома хлебал и подзакусывал, но пил и ел с большим аппетитом, чокаясь с учителем. — У насчет посуды я обдумал, — продолжал он, прожевывая кусок и садясь за обеденный стол. — Посуда — полевое дело. Глиняных чашек и ложек для щей вы наберете у лавочника Василия Иванова-Молочаева, ну и кружек или стаканов. А ножи и вилок им не надо. Зачем ножи и вилки? Ведь в сущности при поминовении им главное вино и пиво. — Остальное ни во что не ценят, что ли? — засмеялся Холмогоров, взяв со стола с закуской сыр и отрезывая себе кусок. — Право, не ценят. Здесь такой народ. Да и везде он одинаков, — отвечал отец Иов. Упомянуть по-ихнему, выпить. А остального и не надо, пожалуй, ведь пирог, щи и кисель. А других разносолов, я думаю, капитан Карпыч не будет им делать. Ну, кутья. А для этого и деревянных ложек довольно. Вилки для простого народа, руки. А пить так он и из берестяного стакана склонен. Колодкин во всем белом, в куртке, переднике и колпаке делал все по-ресторанному. Он принес к столу кастрюльку, обернутую полотенцем, и тут же при обедающих разливал в бульонные чашки борщок, а тетка Соломонида Сергеевна подавала их каждому и предлагала дьябли на тарелке. Но только из-за храменька-то в волосном придется вам, многоуважаемый, и старшину Распоркина пригласить на поминовение-то, — обратился отец Вов к Самоплясову. — Все непременно. Как же иначе? Старшина, — отвечал Самоплясов. — Ведь у вас, по всем вероятиям, поминовение-то будет двоякое, то есть деление на козлищ и овец? — А то как же? Вот всех друзей моих приглашу к себе на обед сюда. А там уж будет тетенька Соломонида Сергеевна распоряжаться. Мне ж, возможно, вместе. Вас попрошу сюда с матушкой пожаловать, отца дьякона с супругой. Лесничему Ивану Галактионовичу Кнуту надо записку послать. Старшину, лавочника Молочаева, мельника, повитуху нашу, учительницу, этих всех сюда. У писаря не приглашайте. У фонобери много в голове, а толку мало, — шепнул отец Иов. — Да нельзя! Он мне облаву устраивает, баб в лес сгонит. Отец Иов взял чашку с борщком и понюхал. — Вот что значит поварская стрепня! Аромат! — произнес он. — А это как называется-то? Не суп де шассер? — Борщок, — отвечал Самоплясов. — Борщок, борщок, то-то свекольником-то отражает. То борщ, а это борщок. Повара, говорят, из черепахи могут такой суп приготовить, что язык проглотишь, — сказал учитель. — А то как же, суп тортю, первая гастрономия, — откликнулся хриплым басом Колодкин. — А только его можно и не из черепахи соорудить, тот же вкус. — А из чего? — Бычьи хвосты и телячья головка. — Ну так вот ты и соруди, Колодкин, к поминальному-то обеду, — отдал приказ Самоплясов. — Нельзя, нельзя, ваше степенство. — Отчего? — Не полагается. Незаконное меню выйдет. Для поминального обеда идет по положению или суп принтоньер, или уха. Иначе фасон обеда испортишь, — дал ответ Колодкин. Подали второе блюдо — шофруа. Колобки и стопочки шофруа из дичи, как неизвестное блюдо, произвели на гостей недоумевающее впечатление, чему Самоплясов был очень рад. Даже доктор Клёстов, положив себе на тарелку этого кушанья, рассматривая его, произнес: «Вот ведь какая мудреная еда! Не знаешь даже, как ее есть, вилкой или ложкой!» «Любимое мое кушанье, Гордей Игнатьич!» — отвечал Самоплясов, сияя от удовольствия. — На манер студня это. — Убери больше, — ядовито ухмыльнулся Холмогоров. — Даже сравнение это сделать не умудрился. На манер студня. Похоже. — Ну, не так сказал. Ну и что же из этого? А все-таки после водки еда чудесная. — Мудрено, действительно, мудрено состряпано. — покачивал головой отец Иов, пробуя кусочек. — Какие ухищрения, подумаешь, производятся для потехи чрева. А все-таки вкусно, деликатес. Учитель ел молча, а доктор опять сказал. — Дивлюсь я на тебя, капитан. Как это ты успел так в короткий срок насчет хитроумной еды насобачиться? Всего ведь только полгода, как отец твой отошел к праотцам. — Вот мой учитель и наставник, — указал Самоплясов на Холмогорова. — Да поди ты! По-прежнему ты в деле вкуса эфиопом остался, — махнул рукой Холмогоров. — Ну, конечно, мне до тебя далеко. Устриц есть не могу, но все-таки я много того, — отвечал Самоплясов. — И не моги, — кивнул ему доктор. — Лучше будет, много лучше. Вспомни, как мы с тобой по болоту в прошлом году за утками бродили, и ты брал с собой на закуску ватрушки с брусничным вареньем, теткиной стряпни. Капитоша с ватрушкой куда проще и милее был. Чего улыбаешься? Да, я правду говорю. Простота и естественность, брат, лучше. А теперь ты какой-то ненастоящий, вывернутый, как я посмотрю. О, знаете, ведь и я с вами согласен, хоть и считаюсь его ментором, — поддакнул Холмогоров. — Что правда, то правда. Именно выверченный. Стремится к лаку и полировке, а на самом деле в какую хочешь голландру его пускай, а все равно шершавым останется. Самоплясов в первое время оказался как бы облитым водой от этих слов и несколько приуныл. Но, хватив большую рюмку Мадеры, через минуту спрашивал Холмогорова. — Барин, господин профессор по части еды и выпивки, какого вина гостям после шифруат предлагать? После рыбы белое идет, после мяса красное вино, ну а после холодного из дичины что полагается по астрономии? — Гастрономии, а не астрономии, — поправил его Холмогоров. — Астрономия — звезды небесные. — А я как сказал? Я и сказал гастрономии, — поправился Самоплясов, вспыхнув. — О, нет, ты сказал астрономии. — Ну, значит, ошибся, значит, перепутал. Я всегда эти слова перепутываю. — А астрономия я знаю, что звезды. Ведь у меня же есть труба небесная здесь, привезена. — Так какое же вино по астро... то бишь, по гастрономии? — Какое хочешь, указаний нет. Какое кому по вкусу. Можно даже венгерское пить. Холмогоров сказал это с важностью и чувством собственного достоинства. — Господа гости, рыбы у меня сегодня нет, сегодня обед без рыбы, — воскликнул Самоплясов. — Так выпьем рейнвейнцу. На гастрономии ничего об этом не говорит. — Без мудреных слов, Капитоша, без мудреных, — предостерегал его доктор. — Говори проще. «Будь прежним, Капитоша, а то я тебя и не узнаю». А Самоплясов, не слушая его, уже разливал гостям по рюмкам ренвейн. В конце обеда, после сладкого, Колодкин подал кофе и фрукты. Самоплясов принес ящик сигар и, предлагая доктору одну из них, сказал: «Настоящая гаванас. Я так, Гордей Игнатьич, рассуждаю, что ежели кто хочет угостить своих приятелей и в силе, так отчего ж не угостить по-настоящему?» Похвастался он и тут же прибавил. «Но сегодня у меня конфуз, обед без рыбы. Конечно, обед незваный, но без рыбы. И вы, гости дорогие, меня извините». «О, полноте, полноте, как вам не стыдно?» — заговорил отец Иов. «Закормил на славу, да еще извиняется. Пирлу кула, а он извиняется». «На поминальном обеде, батюшка, уж поправимся. Форменный обед сделаю». «Не поправитесь», — вмешался в разговор прислуживавший у стола Колодкин. «Насчет рыбы не поправитесь». «Отчего?» — спросил Самоплясов. «От того, что рыбы здесь нет. Какая здесь рыба? Вчера изволили за ужином кушать. Окуньки в три вершка, что мальчишки деревенские на удочку ловят. Разве это рыба? А настоящей парадной рыбы здесь нет». «Барина в уезд завтра за рыбой командируем, — вскричал Самоплясов. — А рыба должна быть, в городе она есть». Холмогоров, сидя откинувшись на спинку стула, пустил длинную струю сигарного дыма и насмешливо отвечал: «Ха-ха-ха! Так я тебе сейчас и поехал в уездный город за рыбой. Ха-ха, дожидайся». «Странно, но если мне до обеда требуется». «Посылай других, а я тебе не батрак достался». «Вон, а! Эва, как люди-то рассуждают!» — прищелкнул языком Самоплясов. «А еще адъютантом сюда приехал». «Да кто ж тебе сказал, что я у тебя адъютантом? Выбей ты эту дурь у себя из головы!» Холмогоров рассердился, с шумом отодвинул стул и вышел из-за стола. Самоплясов был уже изрядно разгорячен вином и сказал ему вслед: «Да не горячись ты, не горячись, печенка лопнет. Ну, не адъютантом поехал, так для компании. А для компании все друг для друга. Я для тебя, а ты для меня. За компанию монах женился. Так опять-таки не провизию же закупал. Однако ты мою провизию ты ешь и мою провизию куришь. Дурак! Еще смеет попреки делать! Пробормотал Холмогоров и удалился к себе в комнату, хлопнув дверью. Всем остальным сделалось очень неловко, хотя они и продолжали еще сидеть за столом. Я вам, многоуважаемый, причетника Кузьму пошлю в город за рыбкой, дайте только лошадь, — сказал отец Иов, весь красный от вина. — В лучшем виде, батюшка, даже пару возьмем на почтовом дворе, потому насчет рыбы мне не хочется ударить в грязь лицом. — Вот и отлично, и он вам отличных судаков привезет. Да в городе у нас и осетрина хорошая найдется, Кузьма купит. Что угодно купит, он мужчина ходовой. А только вот что, не отложить ли вам поминание-то денька на два? Ведь, пожалуй, послезавтра не успеете. И провизию закупать, и стряпать, хлопот много. До субботы бы. Ну что ж, до субботы так до субботы. День хороший, настоящий поминальный, — согласился Самоплясов. А в воскресенье облава? — Не подойдет так, чтобы два дня подряд, — воскликнул учитель. — А кто нам мешает облаву на следующее воскресенье отложить? Я ведь здесь с месяц поживу. — А вдруг снег большой выпадет? Какая ж тогда облава? — Не выпадет. Наохотимся еще вдоволь. А обед поминальный я хочу на славу сделать. Уж делать так делать и помянуть папеньку на отлично, чтобы не ударить в грязь лицом. «Правду я, Гордей Игнатьич?» — обратился Самоплясов к доктору. Доктор Клёстов ничего ему не ответил, подошел к нему, положил руку на плечо и проговорил. «Эх, Капитоша, Капитоша, дивлюсь я на твою перемену. Совсем ты не тот, каким был прежде. Не люблю я таких». Наступили уже сумерки, когда гости разошлись. Прозвонил бубенчиками отъезжающий доктор Клёстов, живший в верстах в 15 от села Антропова. Ушел священник Иов Андреевич Светильников, взяв деньги на рыбу для поминального обеда и пообещав за нею послать в уездный город причетника Кузьму. Последним уходил учитель Мишук. Он торопился на спевку за упокойной обедни, которую назначил сегодня в 5 часов вечера. Уходя, он говорил Самоплясову. «Да чтоб тебе нот нам пожертвовать? В нотах мы терпим скудность большую. Все, что у нас есть, переписанное, а переписано плохо». «Могу, могу. Отчего не пожертвовать?» — отвечал Самоплясов. «Да и вообще тебе надо что-нибудь сделать с просветительской целью для нашего сельского населения в память твоего покойного отца». «Да ведь уж вчера сказал, что сделаю. Ну и сделаю. Дай мне оглядеться-то. Я, когда ехал сюда, так воображал об этом. Хочешь, я устрою посиделки для дамского пола у меня в доме? Созову всех антроповских девиц, закачу им угощения, танцы под настоящую музыку. Аристофон у меня есть, привезен, граммофон тоже. Сначала программа для увеселения публики, как в клубе, например, в Петербурге. А потом танцевальное отделение, танец кеквок. Барин покажет им этот новободный танец. И приятно, и для здешних девиц будет полировка и просвещение». «Ну, какое же это просвещение? Я не об этом просвещении говорю», — сказал учитель. «Ну да, это только для начала, а потом можно и на другой манер. Приглашу лесничего кнута, и он покажет девушкам всю эту самую астрономию на небе в мою трубу». Ну, то есть, где какая звезда, где какая планета и как они называются. Трубу я привез отличную, чтобы с лесничим заниматься, а он мастак этого дела. Да какие же это посиделки, если одни только девушки? Это монастырь какой-то. На посиделках и девушки, и парни. А здешние парни, сам знаешь, какие. Придут полупьяные, натопчут тебе грязи в комнатах, — возражал учитель. Ну и парней пригласим. Пригласим таких, которые почище. Ну, не все же они в грязных сапогах. Я знаю таких, что и галоши резиновые носят. Серость, серость. Все они серость и невежество, даже и те, кто в калошах ходит. а вот среди нас полированных и они отполируются. Ты им тоже какое-нибудь стихотворение Некрасова прочтешь. Помнишь, что ты читал мне когда-то? И будет музыкально-танцевально-литературный вечер. Правильно я? Согласен? Ну, да об этом потом. Прощай. Учитель ушел. Самоплясов остался один. За обедом он изрядно выпил, и теперь хмель тяжело выходил из его головы. Болел затылок, стучало в виски, во рту было сухо. Он прилег отдохнуть, думая заснуть, но не спалось. За стеной кряхтел Холмогоров и кашлял раскатистым кашлем. Самоплясов поднялся, спросил себе зельтерской воды и стал переругиваться через стену с Холмогоровым. — Считаешь с приятелем, а не хочешь за рыбой для обеда съездить? Какой ты приятель? — Ты, стал быть, не приятель, а только карманная выгрузка, — говорил он. — Прошу не называть меня такой кличкой, я этого не потерплю, — закричал Холмогоров. — Да, конечно же, только из-за денег приятелем считаешься, чтобы сорвать, урвать или взять в долг без отдачи. — Ты должен за честь считать, что я иногда у тебя беру по-приятельски, — еще больше возвышал свой голос Холмогоров. — Ты и я. Я родовитый дворянин, а ты разбогатевший мужик. Да еще и не сам разбогатевший-то не своим умом, а мальчишка, которому счастье привалило. — И ты не смей меня называть мальчишкой, а то такой кличкой назову, что не поздоровится. Видел я раз, как тебя в клубе в игорной комнате чествовали. Холмогоров начал кашлять, как бы стараясь замять разговор, и потом произнес. — Если бы ты предложил мне по-приятельски съездить за рыбой, то я не отказался бы. А ты ведь, как сказал, адъютант командирую. По-приятельски изволь, я съезжу. Да уж поздно теперь, дичок поедет. А ехать тебе было прямое дело. Ты и гастрономию знаешь, и все эткое. Может быть, ты в городе и заграничную рыбу-тюрьму нашел бы, и устриц бы купил. Ну, мы и утерли бы всем здесь нос-то. Сырых я не могу есть, а жареных на скорлупках сколько угодно. Меня ты эфиопом назвал, а выходит, что сам эфиоп. Ну-ну-ну, я бронить себя не позволю, — послышалось из другой комнаты. Да ведь ты мертвого выведешь из терпения, — стал переменять тон Самоплясов и тут же мягко прибавил. — Займись завтра хоть облавой, похлопочи. — Да ведь уж для нас хлопочут об облаве. Учитель хлопочет и все наладил, а я нездоров. У меня подагра разыгрывается. — А что это такое? — спросил Самоплясов. — Подагра. Ножные боли, подагрические боли. Сегодня страшно большой палец на правой ноге болит, а это уже предвестник. — Подагра. В первый раз слышу такую болезнь. Ведь вот выдумать тоже болезнь. — Эта болезнь у меня давно. Разыграется она, так я тогда и ходить совсем не буду мочь. Даже и стоять будет трудно. — А зачем ж ты ехал с такой болезнью? — Так ведь ты ж пригласил меня к себе в гости на облаву. Самоплясов решительно не знал, чем ему заняться. — Пойти разве к девушкам на посиделке? — мелькало у него в голове. — Или отправиться к учителю в школу на спевку? Он вызвал тетку. Та выглянула и спросила. — Самоварчик поставить? — Да зачем же это я буду с одного своего брюха теплую сыростью наливать? А вы вот что мне скажите. Есть здесь сегодня у кого-нибудь посиделки? — Да нет, не начинались еще, мой милый. У нас девушки-посиделки всегда начинают с Филиппова поста. Свадьбы закончатся, ну и посиделки начнутся. Недельки через две теперь. — А свадьбу сегодня играет кто-нибудь здесь? — допытывался Самоплясов. — Да какая же может быть, милый мой, свадьба во вторник? Что ты? — отвечала тетка. — Ах, да, и то. Здесь у вас я и дни-то перезабыл. А ведь тоже и у нас в Петербурге. По вторникам, четвергам и субботам кареты на вечер отпускаем по 4 рубля в вечер, а то и по 3. А в свадебные дни 7-8 рублей. Ну, ладно, ничего больше, ступайте. Кивнул Самоплясов тетке и крикнул Холмогорову. — Барин, а барин, давай, что ли, телефон проводить от скуки? — Да ведь уж обещались тебе прислать искусника и для телефона, и для электрических звонков, — послышалось из соседней комнаты. — Ну, давай тогда в подзорную трубу звезды небесные рассматривать. Заберемся наверх в светелку, наладим и будем смотреть. — Не могу я. Я ведь сказал тебе, что у меня подагра. — Ну, компаньон! Какой же ты после этого компаньон, коль ты хозяина потешить не хочешь? Не компаньон ты, а... Ну да черт с тобой! Самоплясов стал надевать тулупчик, чтобы идти к учителю на спевку.